К озеру вышла, крут берег. К озеру вышла, крут берег, сизые воды в снег сбиты, наголо свьют, рвут пасти, что звери. Кинула перстень, бог с перстнем, ни по руке мне знать кован, в серебро пены, кань злата, кань с песней. Ярой дугою, как брызнет, встречной дугою млад лебедь, как всполыхнется, как взмоет в день сизый.